2. Святой священномученик Поликарп Смирнский, которого искали много раз, чтобы убить его, узнав на деле особенное себе Божие провидение, переходя с места на место, благополучно избегал опасности. Впоследствии, хотя имел он время и место для бегства, но как бы неким пламенем распаляемый, добровольно принес себя на смерть, говоря: «Довольно уклоняться от смерти, да будет воля Божия со мной». Он и другие мученики действительно победили свирепеющую ярость нечестивых мучителей, но одолеть их приветливостью и представлением справедливости, привлечь их ко Христу, казалось невозможным. Святой Августин для одержания победы над противящимися Христу Богу дает такой совет: «Пусть не удерживает нас на мирском пути ни собственная наша воля, не устрашает нас чужая жестокость, и лукавый мир будет побежден во всяком случае, и когда он ярится, и когда ласкает нас. Всякий сердечно верящий в Божие о всех провидения и действительно усматривающий в истории мира действие этого недремлющего ока ни во что вменяет укоризны, злословия, бесчестия и другие поругания, принимая их как вражью возню, как стрелы и камни, бросаемые издалека без нанесения вреда. Вот примеры такого крепкого упования на Бога. Одна целомудренная, скромная девица, много успевшая в христианских добродетелях, жила мирно и была довольна небесными радостями. Раз посетила ее другая девица, незнакомая ей под видом странницы, приказывая ей: «Проси себе у Пречистой Богоматери всего, чего пожелаешь, все получишь». Благочестивая девица скромно ответила ей: «Одного прошу я, да будет со мной то, что Богу угодно. У меня одно утешение — это воля Господня». Царица Евдоксия, жена Аркадия, греческого кесаря, она по многим делам недостойна похвалы, но в одном заслужила она одобрение, что, когда сын ее разболелся тяжкой болезнью, к нему приглашен был архиепископ кипрский Епифаний для совершения над больным молитв об исцелении, что и обещал архиерей Божий под условием, чтобы изгнан был из города еретик Диаскор. На это Евдоксия сказала: «Если Богу будет угодно, будет жив сын мой. Если же он, давший мне его, захочет взять его к себе, да будет его святая воля». Уместно привести здесь слова одного из западных учителей, Бернарда. Он говорит: «Так как жизнь наша находится в руках Божиих, то мы должны бы без всякого сомнения быть уверены, что нам во всем полезнее и благотворнее то приключение с нами, которое произошло по его святой воле. А потому, чем усерднее и прилежнее желаем сохранить жизнь нашей души, тем больше должны мы, насколько возможно, стараться исполнять во всем волю Божию и ни на шаг не уклоняться от нее. Ибо совершенство нашего смирения в том и состоит, если наша воля будет покорна воле Божьей. Но такая покорность едва ли будет крепка и долговременна, если не будет утверждена на познании провидения Божия».